В кабинете Гольского на книжных полках собралось уже больше 100 подобных книг, причем некоторые авторы, в том числе и сами Гунов, удивительно сноровисто издавали одну и ту же книгу в столичных и провинциальных русских издательствах и в то же время на языках почти всех национальных республик. Впрочем, большой сноровки здесь и не требовалось. И Гунов ставил на рукописях гриф «Рекомендовано к печати» идеологическим отделом ЦК КПСС. И после этого книге был открыт путь во все издательства. А поскольку книги с таким грифом одновременно включались в список литературы, обязательной для всех без исключения библиотек страны, школьных, сельских, районных, институтских, заводских и так далее, то тиражи этих книг превосходили тиражи изданий Толстого, Пушкина, Достоевского и уступали только тиражам сочинений Леонида Брежнева «Малая земля» и «Целина». Пытаясь однажды подсчитать доходы Ягунова от этих изданий, Гольский сбился со счета. Теперь этот Ягунов собственной персоной входил в кабинет начальника всесоюзного ОВИРа. Он был молод, не старше 37, высокий, крупный, круглолицый, курносый, с гладко зачесанными назад пепельными волосами, светлыми серыми глазами и веками, несколько набрякшими не от больной печени, а скорее от алкоголя. На нем была светлая дубленка, уже тесная ему на животе, но он ее тут же снял, оставшись в сером итальянском костюме и рубашке без галстука. «Так», — сказал он, даже не поздоровавшись, — «доигрались, бля. От жидов на улице не проехать». Тут он взял с подноса бокал с коньяком и, словно бы мимоходом, выпил его залпом и спросил у Гольского: «Ну, и что делать будешь?» Положение работника аппарата ЦК давало Ягунову право тыкать полковникам и генералам, невзирая на то, что он был младше их лет на 15. Но Гольский не успел ответить, потому что в этот момент в кабинет вошла секретарша с третьим коньячным бокалом. Она была одного роста с Ягуновым, и они оба уперлись друг в друга взглядом, как два питона, неожиданно встретившиеся на лесной тропе. «Тут такая ситуация», — сказал Кузьмичев. Взгляды секретарши и Ягунова нехотя расцепились. Она вышла из кабинета, а Ягунов повернулся к генералу и спросил в упор: «Ты ее имеешь или мне дашь?» «Ну», — замялся Кузьмичев. «А что ты стесняешься?» — сказал Ягунов. «Между прочим, Петр Первый не стеснялся своих секретарш прилюдно и за обедом, между супом и кулебякой, между прочим. Он так с домостроем боролся». И требовательно посмотрел на Гольского. «Ну?» Гольский повторил ему свою идею насчет строителей и сказал, что эти строители должны вот-вот появиться. «Хорошо, подождем». Ягунов налил себе полный бокал коньяка, взял стул, поставил его у окна и сел, вытянув ноги в упор, глядя на шумевшую на улице толпу женщин. Сквозь двойные рамы окна в кабинет доносились только приглушенный гул и отдельные выкрики насчет хельсинкских соглашений, свободы эмиграции, незаконности отказов и прочие глупости. Глядя на митингующих женщин и прихлебывая коньяк, Ягунов цедил сквозь зубы: «Суки жидовские!» И позвал: «Генерал, и ты, полковник, смотрите на них! Смотрите, я для того и приехал сюда, чтобы это жидовье в лицо увидеть! Но где же еще можно столько жидов сразу увидеть?» Гольский, уязвленный командным тоном Ягунова, не удержался от соблазна подколоть его: «Между прочим, Юрий Степанович, мы до вашего прихода как раз один любопытный вопрос обсуждали». «Ну-ну», — сказал Ягунов, не поворачиваясь. «Как бы это поточнее сформулировать? Скажем, неадекватность реакции общества на антисионистскую работу прессы и... «Ишь, как закрутил», — перебил усмехнувшийся Игунов.